соберутся тучи. Вот как. Если он нас благословит, в громоотвод ударит молния. А ведь ударит, с отчаянием подумал я. Он может все, поэтому надо ограничивать хотя бы себя. Ведь ударит точно, и их благословит. Что, он слепой, что ли? Я огляделся. Что можно увидеть во тьме? Одно ясно — надо линять. Если он наградит нас, — бойскаут продолжил, — своим небесным электричеством. Наградит, наградит. Что дальше? То в плечевом суставе скульптуры сработает электромагнитный датчик, и он метнет камень в ненавистную надпись. Хилые аплодисменты. Но тогда и ненавистную надпись придется восстанавливать, — подумал я. Конечно, — в голосе бойскаута вдруг появилась горечь, — мы понимаем очень хорошо, что живым людям памятников не ставят. Так, я похолодел. И что же он предлагает? Хотелось бы глянуть в его ясные очи. Но, видимо, рано еще. Речь продолжается. Мы знаем, что коневодство, древний наш промысел, возродит наш край. Тут я подумал, что ослышался. Коневодство-то тут при чем? Потом вспомнил. А, Ездунов коневодством увлекается. Мы также знаем, — в голосе его появилась дружеская насмешка, — что Валерий, какое понебратство, в детстве занимался в конно-спортивной школе. Да, информация налажена. Поэтому мы дарим ему коня, который и должен меня угробить. Теперь... Более-менее все ясно. Изящный пируэт. Точнее, кобылу. На трибунах впервые оживление. Кобылу старинной ахалтекинской породы, разведением которой и славился когда-то наш край. Молодец, хлопец, во все стороны пасы дает. Зовут ее... «Буква?» «Как?» — нагнулся я в сторону, где Жоз стоял. «Буква вроде», — он пробормотал. «Кир продал. Сказал, что я люблю. И мы надеемся, что именно на букве», — голос звенел. «Он доедет до полной своей гибели. Победы. Но это другое дело. Оказывается, не все еще. Эту красавицу, видимо, она уже показалась в кадре, сегодняшний, и мы надеемся, завтрашний хозяин нашего края, Сергей Васильевич Ездунов, подарил нам, нашей детской конно-спортивной школе. Но мы решили подарить ее. Голос его звенел уже где-то в поднебесье. Похоже было, он сам сейчас взлетит. Мы решили подарить ее. Снова пауза. Нашему великому слепому? Нашему замечательному гостю. Именно ему мы обязаны тем, что к нам пришла свобода. Его борьба, его страдания не пропали даром. И не случайно именно он стоит сейчас на этой трибуне плечом к плечу с Сергеем Васильевичем Ездуновым, отцом и кормильцем нашего края. Да уж не случайно, это точно. и пусть первым всадником свободы —